После того, как Ханса фон Поленца вылечил прусский знахарь, он сильно изменился, стал задумчивым, не таким, как раньше, порывистым, не рвался в бой в первых рядах, но и не трусил, а к служивому люду, который присутствовал в воинском лагере, относился без заносчивости, присущей рыцарям. Если другие рыцари мало упражнялись с оружием, больше лежали на травке, пили пиво и строили планы штурма Ханеды, один фантастичнее другого, то Ханс гонял себя до седьмого пота с утра до вечера, вызывая изумление у наблюдателей своей неутомимостью. Как обычно, Ханс фон Поленц махал мечом, яростно набрасываясь на чучело, набитое соломой, а Эрих безмятежно храпел на пригорке, прикрывшись от мух пышной древесной веткой. — Что стряслось, мессир? — спросил Хуберт. — О, ты принес рыбу! — обрадовался Ханс. — Благодарю тебя, мой спаситель. Я голоден, как волк. Сегодня утром нам выдали всего лишь по сухарю и по кружке пива. Корабли с провиантом запаздывают. И когда придут, неизвестно. Так мы скоро сожрем своих коней. Но тогда уж лучше смерть во время штурма. Скажи, тебе не приходилось быть в роли, пусть не профессора, а просто педаля? Примечание. Педель — университетский служитель в средние века. Конец примечания. «Помилуй Бог, я не имею никакой склонности к этим профессиям», — ответил весьма удивленный Хуберт. «Что это Ханс удумал?» — несколько растерянно размышлял министрель. «Иногда юного рыцаря посещали такие сумасбродные идеи, что даже у такого штукаря, как Хуберт, глаза лезли на лоб от удивления. Ответ на этот вопрос не задержался. Рыцарь взял в руки хворостину, подошел к Эриху, который похрапывал и чему-то блаженно улыбался во сне, и изо всей силы хлестнул его по голому животу. Оруженосец не просто вскочил на ноги, он взлетел, будто его подкинула вверх камнеметная машина, и тут же рванул в кусты. Наверное, он решил, что на лагерь напали прусы. «Стоять!» — загремел Ханс фон Поленц. «Назад, ленивая скотина!» Эрих опомнился и поплелся обратно со страхом, глядя на фон Поленца и почесывая горевший огнем красный след от удара хворостины. «У меня просьба». Рыцарь снова обратился к министрелю. «Возьми этого болвана и научи его ловить рыбу. А если он проявит строптивость или начнет строить из себя большого господина, я разрешаю поколотить его дубиной, как упрямого осла. Мы уже который день живем впроголодь, а мой оруженосец и слуга, вместо того, чтобы добыть что-нибудь съестное, днями лежит на боку и в ус не дует. Ну как, справишься с этой задачей?» Министрель многозначительно ухмыльнулся. Он точно знал, что кто-кто, а проныра Эрих голодным никогда не бывает. Оруженосец фон Поленца мог украсть яйцо из-под наседки, и она этого даже не почувствовала бы. Вот только делиться добычей со своим господином он не спешил. Самому было мало. Задумчиво осмотрев Эриха с головы до ног, под его нехорошим взглядом тот съежился, Хуберт сказал: «Мессир, по-моему, легче осла научить читать, нежели вашего оруженосца заниматься каким-нибудь полезным делом. Однако я попробую. Не святые же горшки лепят. А вот и я попытаюсь вылепить из этого ленивого оболтуса что-нибудь стоящее». Эрих метнул на министреля злобный взгляд, но промолчал и опустил голову, как провинившийся школяр. Он уже знал, что с весельчаком и гулякой Хубертом шутки плохи. Несмотря на свои внешние неброские физические кондиции, жонглер был слеплен из очень прочного материала, а его мышцы были вовсе стальными, в чем Эрих однажды убедился, когда попытался качать свои права. Поговорив с рыцарем о том о сём, Еще какое-то время Хуберт попрощался с ним и вернулся к своему шалашу. За ним тенью побрел и Эрих. Добравшись до места, менестрель не стал откладывать поручение рыцаря в долгий ящик, а сразу же превратился в ментора. Прежде всего он заставил Эриха плести леску из конского хвоста. Работа эта была нетрудной, но требовала усидчивости и терпения, чего у оруженосца отродясь не водилось. Но Хуберт был неумолим. А возразить ему или стать в позу Эрих не мог. Во-первых, этому препятствовал приказ господина, а во-вторых, он уже знал, что менестрель тоже дворянин. Покончив с плетением лески, у Эриха все руки были в крови, конский волос оказался слишком жестким и немилосердно резал ладони. Оруженосец стал изучать другие рыболовецкие науки, как изготовить крючок, грузило, поплавок. Это было немного быстрее и легче, хотя с крючками, он сделал их несколько, пришлось немного повозиться, особенно с хитро загнутым острием. Затем Эрих вместе со своим учителем отправился в ближайший лазняк, где вырезал себе три удилища нужного размера. После этого ему пришлось окорить эти длинные палки и немного обжечь для крепости на костре. «Все!» — подытожил Хуберт, с удовольствием оглядывая результаты трудов своего ученика. «Молодец! Ведь можешь, когда захочешь!» Или когда тебя заставят. И перестань дуться. Это не моя идея — сделать из тебя человека надежного, человека полезного для общества. Все претензии к мессиру-рыцарю. А теперь после трудов праведных не грех и перекусить. Ты как на это смотришь? Или пойдешь к общему котлу? — Нет, — быстро ответил Эрих. Уж он-то знал, что у Хуберта всегда найдется что-нибудь вкусненькое. А жидкая похлебка из общего котла, которую вечером раздавали кнехтам и оруженосцам, годилась только свиньям. Хуберт угостил Эриха куском окорока, где только взял, вяленой рыбой и кружкой доброго пива. Это уж постаралась маркетантка Джитта. У нее был небольшой запас этого хмельного напитка, который она продавала только тем, кому благоволила. Когда они насытились, святой отец так и не появился к ужину, наверное, его кто-то угощал. Хуберт сказал: «Придешь завтра на зорьке. Да гляди, не проспи, иначе пожалуюсь мессиру. Утром самый клев, порадуешь своего господина». Утро выдалось великолепным. Тихий ветерок отгонял комаров и мошек, утренняя прохлада бодрила, но зябко не было, лагерь еще спал, и праздно шатающихся бездельников, которые могли испортить всю малину своими дурацкими расспросами, а то и присутствием в качестве зрителей, не наблюдалось, и Хуберт бодро закинул крючки с наживкой подальше от берега. При этом ему довелось дать несколько уроков этого непростого дела Эриху, и оруженосец, злой как черт из-за того, что ему пришлось так рано вставать, на удивление быстро освоил эту рыбацкую премудрость. Спустя какое-то время пошел клев, да такой, что вскоре на куканах у берега трепыхалось больше двух десятков здоровенных рыбин. Но самое интересное, у Эриха клев был гораздо лучше, чем у Хуберта. Оруженосец впервые в жизни испытал азарт, присущий всем заядлым рыбакам. Его буквально распирало от гордости, что он поймал в два раза больше рыбы, чем его наставник Хуберт. Насаживая наживку на крючок, Эрих три раза плевал на нее и что-то тихо бормотал. Наверное, экспромтом придуманный заговор, чтобы рыба его лучше ловилась. Нужно сказать, что Хуберт был немного раздосадован своими скромными успехами. Он нервничал, подсекал рыбину раньше положенного времени, и она срывалась с крючка, а затем и вовсе клев у него не заладился, будто рыба почувствовала раздражение рыбака, хотя у Недалеко сидевшего Эриха все шло как по маслу, только успевая нанизывать улов на кукан. Тогда Министрель разразился тихими проклятиями и решил сменить место. Он удалился от оруженосца фон Поленца шагов на 30 и забросил крючки своих удочек под камышовые заросли, стоявшие стеной над изрядным окном чистой воды. В таких местах, как уже знал Министрель, часто гуляет очень крупная рыба, а ему страсть, как хотелось утереть нос везунчику Эриху. Клюнуло почти сразу. Хуберт почувствовал, как леска сильно натянулась, да так, что он едва удержал удилище в руках. Он знал, что в этих местах водятся осетры и семга, но ему еще никогда не доводилось ловить такую знатную рыбу. Неужели удача? Министреля мигом прошиб пот, и Хуберт, бросив удилище, схватил леску обеими руками. Похоже, он и впрямь поймал что-то просто огромное. Министрель пятился назад, подтаскивая свою добычу к берегу, а в голове у него билась единственная мысль. Хотя бы не сорвалась, хотя бы не сорвалась. Святая Бригитта, помоги! Почему в этот момент ему на ум пришла святая Бригитта Ирландская, он так и не сообразил? Может, потому что она могла творить разные чудеса? А, возможно, по той причине, что при жизни она никому не отказывала в помощи. Хуберт уже подтащил рыбину почти к самому берегу. Она отчаянно сопротивлялась. Вода вокруг нее бурлила, словно в водовороте, как вдруг, совершенно неожиданно, его улов встал во весь рост. Только сейчас ошеломленный Министрель понял, что поймал не осетра, а разведчика прусов. Тот был почти голый, в одной набедренной повязке, а в руках он держал небольшой лук и уже прилаживал стрелу, чтобы пустить ее в Хуберта. Большой стальной крючок, над которым Министрель изрядно потрудился, запутался в его густой шевелюре, а прочная леска, сплетенная из конского волоса, могла выдержать и не такой груз, а гораздо более тяжелый. Совсем потеряв возможность здраво соображать, Хуберт схватил первое, что попалось ему под руку, и швырнул в пруса. Похоже, у него просто сработал инстинкт самосохранения. Тем не менее, Министрелю явно пошло на пользу обращение за помощью к святой Бригитте. Под руку ему подвернулся увесистый галыш, а бросок вышел, на удивление, точным. Камень попал прямо в лоб прусу, раздалось тихо «блоп», и разрисованный разными красками улов Министреля шлепнулся в воду, где и затих, будто и впрямь большая рыбина. И только в этот момент Хуберта прорвало. Увидев цепочку странных водоворотов в воде, которые приближались к берегу, он бросился прочь от залива, размахивая руками и крича: «Аларм! Аларм! Прусы в заливе!» Лагерь мигом ожил. Среди шатров и палаток заметались полуодетые кнехты и оруженосцы, которым предстояла нелегкая задача — облачить своих господ в броню. Взревели рога, призывая к построению в боевые порядки. Раздалось ржанье лошадей, которых седлали конюхи, но как следует приготовиться к защите тевтонцы так и не смогли, не успели. Из воды, словно морские боги, выросла в туче брызг густая цепь прусских лучников, и жалящие стрелы взвелись над лагерем, как осиный рой. Прусы стреляли очень метко и быстро. За считанные мгновения они опорожнили свои колчаны, а затем погрузились в воду и исчезли, будто их и не было вовсе. Впрочем, воинству ордена здорово повезло, что Хуберт поднял тревогу раньше, чем прусы вышли на берег, откуда стрелять было и ближе, и гораздо удобнее. Но все равно прусские стрелки за короткое время успели уложить десятка полтора кнехтов и полубратьев, и еще стольких же ранить. Что касается Эриха, то едва Хуберт поднял крик, он мигом сообразил, что делать. Позади него находилось углубление, заполненное грязью, и он спрятался в нем, высунув над поверхностью жидкого месива только нос. В противном случае первая же стрела прусов была бы его. Возвратившись к берегу, чтобы забрать свой улов, Хуберт увидел какую-то грязную образину, которая чертыхалась голосом Эриха и пыталась стряхнуть с себя комья липкой глинистой грязи. «Ты ли это мой красавчик?» — игриво спросил его менестрель, который был в приподнятом настроении. «Еще б ему не радоваться. Он спас от верной смерти». Пруса, которого Хуберт оглушил удачным броском камня, стражники схватили в качестве языка, что было вообще невероятно, так как прусские воины в плен обычно не сдавались, предпочитая смерть на поле боя. И теперь менестрель ходил в героях. Его похвалил сам маршал. «Я...» — нехотя буркнул Эрих. Хуберт бросил взгляд на заполненную грязью рытвину и хохотнул, сразу сообразив, где прятался храбрец, который все уши прожужжал ему и отцу Руперту о своих воинских подвигах. «Полезай в воду, только там можно отмыть эту глину. Она чертовски прилипчива». «Нет!» — Эрих с испугом посмотрел на залив. «Почему?» — удивился Хуберт. «А что, если там еще парочка этих притаилась?» «Ну, ты сказал!» Менестрель снова рассмеялся. «Их уже и след простыл. Я лично видел, как, переплыв залив под водой, они вылезли на противоположный берег и скрылись в зарослях. Уж лучше я в бадье отмоюсь!» — буркнул Эрих, прихватил свой кукан с уловом и поплелся к шатру Ханса фон Поленца. Встречные при виде облепленного тиной чучела, мало похожего на человека, шарахались в сторону, а некоторые даже хватались за оружие, принимая Эриха за пруса. Тогда он открывал рот и посылал всех к чертям собачьим, после чего народ успокаивался, а он шлепал дальше, оставляя за собой мокрые грязные следы. «А что?» — отхлебнув несколько глотков вина из своей фляжки, весело сказал сам себе Хуберт. «Денек-то выдался. Удачный. Сегодня же схожу в походную церковь ордена и поставлю свечу святой Бригитте. Теперь я буду молиться только ей. Похоже, она мне благоволит». А ведь прусский знахарь оказался прав. Его совет, чтобы я держался подальше от воды, оказался пророчеством. Вот сукин сын! Нет бы объяснить поточнее».